Предисловие. Этот роман по праву станет бестселлером. The Times. Под таким лозунгом выходит новая долгожданная книга Шэрон Болтон. Успешный пиар-менеджер и маркетолог, она и предположить не могла, что давнее увлечение литературой пронесет ей славу и всемирное признание. Дебютный роман «Жертвоприношение», неожиданно для самой создательницы, стал необычайно популярным и снискал восторженные отзывы как критиков, так и широкой читательской аудитории. После блестящего успеха первой книги не просто удивить читателей, но Шэрон Болтон удалось преподнести своим поклонникам новый сюрприз. Динамичный, захватывающий сюжет романа «Последняя жертва» достоин пера самого Джеймса Хэдли Чейза. Полная мистики интрига завораживает своей реалистичностью. Ведь герои этой книги – обычные люди и змеи. Опасные, непредсказуемые, коварные, беспощадные рептилии. Но действительно ли они так опасны? Ведь человек, охваченный жаждой власти, мести, богатства, опаснее во сто крат. Его жестокость не знает границ. Не потому ли главная героиня романа Клара предпочитает компанию диких животных обществу людей? Девушка не понаслышке знает, что значит быть отверженным. Уродливый шрам на лице сделал ее изгоем среди сверстников, объектом жалости и насмешек взрослых. Но Клара не сломалась. Она нашла занятие по душе, стала ветеринаром в клинике для диких животных. Она жила в одиночестве, в относительном покое, но... Поселок всколыхнула страшная новость. В больницу попал человек, которого укусила гадюка. Дальше события разворачиваются с невероятной скоростью. Дома заполняют змеи, ужи, гадюки, а в детской комнате находят одно из самых ядовитых тропических змей планеты – тайпана. Как она оказалась в Англии? Клара единственная, кто может пролить свет на загадочное поведение рептилий. Ей на помощь приходят полицейский Мэтт Хоар и герпетолог Шон Норт. Глубоко, тонко и точно талантливая писательница раскрывает перед нами внутренний мир героини, ее потаенные мысли, мечты, желания. Распутывая клубок событий, Клара развязывает и тугой узел своей жизни и внезапно находит то, на что не смела и надеяться – понимание, дружбу, любовь. Извилистый змеиный след приводит девушку к разгадке тайны, корни которой кроются в прошлом. У истоков этой тайны стоит человек-загадка, обладающий удивительной силой воли, безграничным обаянием и властью над змеями. Почему в городке до сих пор боятся вспоминать о нем? И почему вернулись змеи? Великолепная история, открывающая тайны человеческого сердца. Моей матери, полной противоположности матери Клары, за исключением любви, которую к ней питали окружающие, моему отцу, подарившему своим дочерям мечты и научившему их мужеству, необходимому, чтобы добиться их осуществления, и Винсенту, нашей надежной опоре. Хорошенько смотри, куда прыгаешь, среди цветов порой таятся змеи. Пословица.